«Я не совсем понимаю, зачем вы это сделали», — продолжил я, прикрыв глаза и подавив новую вспышку злости, вернув на лицо спокойствие. «Только кузнец, вкладывающий в свои творения душу, будет переживать об их утрате. К сожалению, в будущем тебе предстоит не раз и не два пережить подобное, продавая свои работы или от обычной осечки во время занятия кузнечным делом. Считай это небольшим уроком, Люд, уроком». Я кивнул, соглашаясь со словами богини. «Конечно, мои системы вместе с ядром буквально взвыли от утраты, но Гефест и Цубаки, существа своей профессии, они проверяли меня и остались довольны увиденным, а это сама по себе награда, но, все равно обидно. Да, моя плоть и душа ощущает это гнетущее чувство, и оно мне совершенно не нравится. Хм, не дуйся, Люд, хочешь взять что-то из моего на выбор? Мне правда больно было это делать, ты так старался. А хочешь, я помогу тебе создать нечто подобное?» Темнокожая самка стояла крайне близко ко мне, вызывая дискомфорт, и практически дышала в мои глаза. Возможно, дискомфорт был из-за различия в росте. Я задумался насчет первого предложения, но для моей тактики нужен именно метательный щит, а я сомневаюсь, что он тут есть. Хотя предметы, которые создает капитан семьи Гефест, явно крайне высокого качества, но не нужно наглеть. «Если можешь помочь, то я буду не против». Я ободряюще улыбнулся и вопросительно покосился на упирающиеся в меня мешки жира. «Так близко стоять обязательно? Я не совсем понимаю эти традиции». А, не обращая на них внимания, Цубаки широко улыбнулась и помяла в руках свою грудь, после чего беззаботно махнула на меня рукой, отходя назад. «Это обычные мешки жира, они больше мешаются, так что я бы с радостью обменялась бы ими с кем-то, ха-ха». Хм, еще одна странная самка. Хотя я раскрыл одну из волнующих меня загадок. Мешки жира им взаправду мешают, и они им совершенно не нужны. Во всякий случае, так сказала эта особь. «Давай ты немного передохнешь, после чего мы вместе что-нибудь создадим. Идет», — продолжила девушка, лучезарно улыбаясь. «Да, благодарю. Я был только за. Тем более, если мне будет помогать столь опытный кузнец. Она явно многое знает. Намного больше меня. Так что на недавнюю утрату можно закрыть глаза, но сделать это с хорошо скрытым ментальным неодобрением всех моих систем и ядра. Люд, Цубаки, не составите мне компанию за чашкой чая или кофе?» — привлекла наше внимание богиня, направляясь к двери. «Там и обговорим твой контракт, новичок». Дела складывались хорошо. Я в мире людей всего ничего, а уже нашел друзей, создал связи и даже обрел двух наставников, если включить сюда Цубаки. Я никогда не видел настолько хорошего кузнеца, даже отец в этом смысле был похуже, а это, как я узнал, полудворф буквально творила невероятные вещи, скорее всего, из-за полученных умений. У нее точно был кузнец, и меня заверили, что на втором уровне я тоже получу нечто подобное, ведь со второго уровня появляются развиваемые способности. Я об этом не знал, но мне объяснили, что это вполне нормальное явление, поэтому профессиональные умения, вроде кузнеца, авантюристы получают только со второго уровня. Я был слишком увлечен работой с мастером своего дела, поэтому и не додумался спросить, почему именно так, но, в общем, эта самка оставила у меня довольно положительное впечатление, несмотря на столь чудовищное уничтожение моего щита. Я поправил перевязь с красно-белым баклером, висящим на спине, продолжая припоминать темнокожую самку за работой. Воплощение нашего гения на порядок превосходило мою прошлую работу. В основном, я работал сам, а Цубаки, словно строгий учитель, указывала мне, что я делаю неправильно, как это улучшить, и время от времени показывала, как надо работать или что делать для усиления материала. Я был только за и остался благодарен ей. Нужно будет как-нибудь купить ей булочек, проявив свою признательность за урок. С Гефест мы договорились насчет кузницы, остановившись на сумме 30 миллионов в год. Да, цена, по моему мнению, довольно маленькая, но это все выливается из их заинтересованности во мне, о чем они буквально сказали мне прямым текстом. Честно признаться, от поспешных решений в виде вступления в их семью меня отбивает только моя сущность, как не совсем божественного создания, полуксеноса и грешности. А так бы я согласился на их предложение вступить в клан, даже мои системы признали это наилучшим способом для меня подняться в силе. «Стой!» — послышался громкий женский крик, заставивший меня и еще несколько прохожих обернуться, вопросительно поглядев на бегущую в нашу сторону девушку. крайне знакомую самку с красными волосами и в довольно странном наряде. Помнится, она следила за мной, Арю и Гефест упоминали, что меня искали. «А, наконец-то я тебя поймала!» — воскликнула девушка, ухватив меня за руку. Она тяжело дышала, ее прищуренные глаза пылали какими-то странными огоньками, вперемешку с бурей эмоций, а улыбка норовила порвать лицо. «Извини, мы знакомы?» — поинтересовался у нее я, оглядывая эту странную самку. «Наверное, авантюристка. Не помню, чтобы помогал ей в лабиринте, но она следила за мной еще до моего похода, а еще регулярно навещала таверну, пока я отсутствовал. Почему авантюристка? Ее одежда идеально облегчала движение, хотя системы улавливали от нее что-то странное, но моим логическим цепочкам никак не удавалось распознать, что это. А еще у нее полностью отсутствовали мешки жира, что приятно удивило меня. Значит, не все самки страдают от этих аномалий в теле, хм. А незнакомка вопросительно выгнула тонкую бровь, после чего хмыкнула и отрицательно покачала головой. «Хе-хе, новичок, а ты не знаешь, кто я?» «А должен?» «Ну не знаю. Называй меня пожиратель новичков. Хе-хе, пожиратель». Чего встали по центру дороги. За моей спиной раздался грубый мужской голос, после чего меня толкнули на охнувшего пожирателя новичков, но я умудрился поймать свои движения и не наступить на красноволосую самку, иначе я бы ей явно что-то сломал. «Проваливайте с пути. Извини», произнес я для растерявшейся авантюристки, которую прижал к себе, после чего медленно повернулся назад, отводя самку себе за спину. На меня смотрел ухмыляющийся золотыми зубами мужчина, около 30 лет на вид. У него были длинные сальные волосы черного цвета, из одежды только кожаные трусы и сапоги, чтобы все видели бугры мышцы и шрамы, покрывающие все тело. За спиной виднелась перевязь с двуручным топором, а на поясе – два кинжала. Слева от него стоял зооморф, сокрытый серой мантией. Из-под капюшона поблескивала пара темных глаз, а за спиной покачивался длинный крысиный хвост. Хм, в последнее время я вижу их довольно часто. С момента, как я обменивал ядра убитых мною монстров. После этого они постоянно крутились перед таверной, а еще я их видел во время прогулки с Эйной, но они отстали от нас при входе в район семьи Гефест. Как некрасиво толкать незнакомцев, не находишь? Поинтересовался у него я, навесив на лицо спокойствие. Не нужно было использовать логику, чтобы понять, зачем они это делают. Зависть или жадность, возможно, им не нравилось, что я у всех на слуху в последнее время, и вот кто-то наконец решил наказать взорвавшегося новичка. Я ожидал подобного события, но немного позже и точно не по центру людной улицы. К слову, зеваки спешно выстроились полукругом, окружив территорию, а некоторые божества даже подбадривали меня и как-то странно поглядывали на девушку за моей спиной, начавшую еще шире улыбаться. Будто это все театральная постановка. Ясно, эта парочка хочет проучить меня на глазах у толпы. Будь это где-то в переулке, и я, возможно, попытался бы сбежать, так как лишние проблемы мне попросту не нужны, а здесь придется отвечать. Хотя это тоже можно использовать. Знакомцев, незнакомцев. Перекривлял меня авантюрист, нависнув надо мной горой плоти. «Красный, ты немного охренел, да, распускаешь эти тупые слухи, что неделю пробыл в подземелье, измазался, ха-ха, в томатном соку и вернулся в мусоре обратно. Да ты обычный вор или, знаешь, а не ты ли это ходил с группами новичков, которые пропали? Вот откуда у тебя столько ядер?» «Все слышали?» Авантюрист развернулся к зевакам, тыкнув в меня пальцем. «Это обычный вор, решивший подняться за счет распущенных слухов. Могу поспорить, что при виде гоблина этот сосунок подожмет хвост и пойдет под теплую сиську своей богини-давалки, ха-ха-ха». По толпе пролетели смешки, вперемешку с шумом разговоров и как одобрительными, так и неодобрительными выкриками. «Ао, и поэтому ты привел для разговора со мной группу поддержки?» — поинтересовался я, отбив в сторону руку, заставив авантюриста поморщиться, а крысу зооморфа прищурить глаза. «Или же твой дружок решил очернить всех крысолюдов, продемонстрировав подобную храбрость и натуру? Я тоже умею выводить из себя, не зря же столько литературы прочитал, да с дядей общался. К слову, он ненавидел крыс и ящеров, монстров, конечно же. А ты, пацан, бессмертный, неужто бог?» — хмуро поинтересовался у меня силач. Его глаза подрагивали от вспыхнувшей ярости. «Или слава вырастила тебе то, чего отроду не было, например, вежливость, чувство так-то и...» Я показательно поморщился и прикрыл нос. «Желание помыться хотя бы раз в год, у тебя-то это явно отсутствует со времен зачатия. Или это помогает тебе сражаться с монстрами? Видимо, они сами лезут на лезвие клинка, лишь бы побыстрее убиться при виде твоей рожи. Хочешь проверить?» С кривой усмешкой поинтересовался авантюрист, кивнув своему дружку и вытянув один из кинжалов наружу. «В отличие от тебя, монстр первых уровней, я 2 года лазил по лабиринту и скоро перейду на 2-й уровень, так что если ты проявишь уважение, упадешь на колени и поцелуешь мою ногу, то, пожалуй, ха-ха, я закрою глаза на твои слова, а иначе...» Он приставил кинжал чуть выше моего живота, пока его напарник отходил назад. Я физически ощущал витающее в воздухе напряжение, после чего несколько раз все обдумал и принял решение действовать. «Вы смотрите», — я шагнул вперед, насаживая себя на кинжал и продолжая говорить спокойным голосом. «Он первый на меня напал, как некрасиво». В следующую секунду я с силой сжал его руку, которой он попытался на инстинктах вытащить кинжал, после чего заехал свободной рукой под дых авантюристу. «Аркх, эр!» — воскликнул зооморф, вытянув из-под мантии деревянный жезл и начав громко зачитывать заклинание. В моих руках сконцентрирована сила природы. Я еще несколько раз ударил воина в ту же точку, после чего выпустил его сломанное запястье и, откинув в сторону согнувшееся тело, резко вытянул из себя кинжал, на обратном взмахе швырнув его в крысолюда, попадая в его живот. Но я немного не успел. Он успел завершить арию заклинания, спустив в меня сгусток зеленой энергии, напоминающий шар. Первым желанием было отпрыгнуть в сторону, но за моей спиной до сих пор стояла та самка, а так как щит я бы просто физически не успел вытянуть, пришлось принимать магию на правую руку. Сгусток пытался оттолкнуть руку и пролететь дальше, начиная переливаться всеми оттенками зеленого, но я с рыком не дал ему этого сделать, со всей силы сжал кулак и буквально раздавил в руке магический шар, порождая яркую вспышку и звук разбитого стекла. Я стряхнул с дымящейся руки остатки магической энергии, после чего покосился на проблевавшегося задиру, который до сих пор пытался вдохнуть в легкий воздух, стоя на четвереньках. «Ты попытался меня убить», — я подошел к нему, после чего с силой ударил ногой по лицу, переворачивая мужчину на спину. «Поэтому я тебя немного проучу». Далее, я припал коленом на его грудь и начал методично вбивать кулак в лицо, контролируя силу, чтобы не убить. Сначала я сломал нос, после чего выбил правый глаз, а затем начал выравнивать золотые зубы, решив попробовать себя в работе цирюльником. И знаете, я был хорош. Возможно, это мой скрытый талант или призвание. Зубов у идиота, не сумевшего сдержать порывы зависти и жадности, не осталось. Толпа давно затихла и лишь мокрые шлепки разносились по воздуху. Когда я вдоволь выместил практически несуществующую злость и ментальную усталость, я медленно поднялся обратно, поднимая окровавленной перчаткой авантюриста за его длинные волосы. Было вполне удобно. Стычки между разными семьями – нормальное явление в Арария. Ко мне претензий не будет, так как множество зевак видело, как он угрожал мне и проткнул меня ножом, а законов, как таковых, здесь практически нет. Войны между семьями – тоже нормальное дело, как и потасовки авантюристов. Конечно же, до тех пор, пока не убиваешь кого-то. А убивать этих двоих я не собирался, так как ничего не получу с этого, кроме лишних проблем. Хотя проблемы все равно будут. Бог или семья этих идиотов захотят мне отомстить или наказать, а может, еще что. Ну, сегодняшняя демонстрация силы все равно вышла мне в плюс. Если и были сомневающиеся в правдивости моей легенды, то они пропали, а слухи только усилятся, как и истории. Главное, добавить несколько приукрашенных слухов, к примеру, что их вообще было 20 штук, а я один. Хм, хорошая идея. Я приподнял изрядно подправленное лицо мужчины к своему лицу и произнес, говоря эти слова больше для публики, чем для пребывающего в отключке авантюриста. Так будет с каждым, кто решил дорваться моей богине. Скажешь потом спасибо, что твой грязный язык до сих пор у тебя во рту, ведь подобные оскорбления моей богини и семьи караются смертью, червь. Да, так хорошо. Я замахнулся для последнего удара, но мою руку остановила кровожадно улыбающаяся девушка, стоящая за моей спиной. «Не стоит, он свое уже получил», — мягко произнесла пожирательница новичков, с прищуром оглядев расплывающееся на моей одежде пятно крови. «Или ты хочешь его убить?» Я, не следуя ее словам, последний раз ударил авантюриста и отбросил в сторону его дружка, до сих пор пытающегося дрожащей рукой вытянуть кинжал, но он, судя по всему, испытывал немыслимую боль вперемешку с ужасом, так что никак не отреагировал на тело своего друга, упавшее правее. «Я всегда контролирую себя», — ответил ей я, оглядев окровавленную запасную часть. «Извини, ты хотела поговорить, но нас прервали. Я тебя напугал, ПФ, ха-ха-ха». Девушка громко засмеялась, вызывая у меня волну вопросов, после чего она вытерла пошедшие из уголков глаз слезы и обратилась к зевакам. «А вы чего встали? Позовите лекаря и представителя гильдии». Как ни странно, но народ послушался ее и начал расходиться, а то и разбегаться в разные стороны, говоря о том, что незнакомка, очень влиятельная личность и многие ее знают. Тем временем я достал из-под плаща бутыль с синеватым зельем здоровья, после чего сделал несколько глотков, а остальное содержимое вылил на рану, заставляя ее зажить буквально на глазах. Ранение не было глубоким или опасным, я специально сместил тело так, чтобы кинжал не задел никаких органов. Хорошо, что он не был ничем смочен, типа яда, но я логически предположил, что на нем ничего не было. Слишком простенько он выглядел, словно нож для нарезки мяса. Да, зелье здоровья я всегда ношу с собой, ведь кто знает, что может произойти. Системы всегда должны быть в полной боевой готовности, так, чтобы можно было со стопроцентной эффективностью ответить на любую возможную угрозу, особенно когда она касается моей слабой плоти. «Какой ты хитрый», – прошептала девушка, подавшись к моему уху и с интересом оглядев меня с ног до головы. «Действуешь, словно по книге, хе-хе, не понимаю, о чем ты, плохо, эта самка зрит в корень. Раз она желает поговорить, то нужно делать это вместе, где меньше ушей. Не хочешь погулять со мной, пошли», я кивнула и, подхватив ее за руку, повел глупо хлопающую глазами девушку сквозь расступающуюся толпу народа. Несколько богов, отвесив челюсти, наблюдали за моими действиями, но я не придал этому особого значения, уже понимая, что эта девушка очень известный авантюрист, которую чем-то заинтересовала моя история или я сам. «Я угощу тебя булочками, ты не против?» Лаки лежала на огромном розовом кресле и тяжело вздыхала, допивая последний бочонок пива. Рядом с диванчиком, на синем полу, стояло еще два пустующих бочонка, которые девушка осушила из-за произошедшего. Ведь ее, богиню обмана и безумия, сводили погулять, а она, из-за крайней степени шока, просто согласилась на это. И что самое ужасное, она неплохо провела время, в кои-то веки погуляв по городу. «Блин, как стыдно!» Порядком захмелевшим голосом произнесла Лаки, поглядев на вошедшего в зал мальчика. Мальчик был небольшого роста, его светлые волосы покачивались от каждого шага, а синие глаза с неодобрением поглядывали на пьяное божество. Несмотря на свой вид, мальчику было больше 40 лет, и он являлся капитаном клана Лаки. Финн был из расы низкорослых полулюдей, хоббитов, причем самым известным из них в мире. Именно он и его деяния поддерживали в сердцах всех хоббитов мира трепещущий огонек света и надежды. «Лаки, что произошло?» — спокойно поинтересовался парень, неодобрительно, словно старый дед, покачав головой. «Это на тебя не похоже. Тебе не понять, Финн!» — воскликнула богиня, откидывая в сторону недобитый бочонок и спрятав лицо в подушке. «Меня сводили погулять». «Что?» — хоббиту на мгновение показалось, что он наслышался, после чего парень не сумел сдержаться и громко засмеялся, приложив к лицу руку. «Ха-ха-ха, прекрати, дурной Финн!» — воскликнула девушка, швырнув свое дитя подушкой, которую тот с легкостью перехватил. Ее голос медленно перешел в тихое бурчание, наполненное сущим неодобрением ко всему миру, включая себя и того странного новичка. «И кто же довел тебя до такого состояния?» — с улыбкой поинтересовался парень, начиная убирать разбросанные бочки. «Новичок», — буркнула Лаки, начиная злобно подхихикивать, который у всех на слуху. «Хе-хе, жаль, ты не видел его, он просто нечто. Театральный герой, ха-ха-ха». Девушка резко вскочила с дивана. Все следы хмеля в раз пропали с лица богини, оставив на нем лишь предвкушающий оскал очень опасного хищника. «Я обязана его заполучить», — девушка перевела взгляд на нахмурившегося капитана. Им очень сильно заинтересовалась Гефест, настолько, что сдала ему свою кузницу. «Она что?» «Она сдала кузницу человеку, не являющемуся членом ее семьи», — ответила девушка, улыбаясь при виде шокированных глаз своего ребенка. «Слухи, сам знаешь, они все правдивы, я подтверждаю. Он следует самой глупой тактике, которую я видела в своей жизни, обычной книге, легенде из книги, представляешь. И что самое интересное, она работает, хе-хе-хе, ох, мой животик. Ее лицо позеленело, а Финн, вздохнув, ответил: прекращай пить в таких количествах. Этот мальчик хотя бы наполовину настолько хорош, как ты говоришь. Финн, я нашла вас всех и сделала теми, кем вы являетесь. Как ты думаешь, он хорош? Ты ведешь себя странно в последнее время. Эта одержимость на тебя не похожа, последовал спокойный ответ. Хоббит уселся на диванчике рядом со своей богиней и выжидающе уставился на нее. Что, ты просто не представляешь, как в последнее время скучно, а здесь появляется он. Сейчас он на слуху у каждого бога, все хотят оторвать от него кусочек и узнать, что он выкинет дальше, а я в первых рядах. Это же так весело. Ах, я не могу дождаться собрания богов. Кто же эта коварная, злобная, КХМ, кто эта удачливая богиня, захапавшая неограненный алмаз М? Я хочу посмотреть в ее наглые глаза и узнать, что она хочет за этого мальчика. Мне его уже жалко, произнес Финн, покачав головой. Он сожалел, что жизнь бедного новичка собирается превратиться в ад, причем неизвестный хоббиту парень сделал это собственными руками, судя по словам Лаки. Так, слушай сюда. Глаза богини блеснули огнями нескрываемого энтузиазма. Я возьму всех ищеек и вместе с ними узнаю, кому он принадлежит. В этот раз будем работать жестко, а не мягко, как в прошлый. Потом попытаюсь договориться с неизвестной богиней, а если эта глупенькая не захочет отдать мне его по-хорошему, то мы устроим военную игру и я заберу его силой. Лаки, это плохая идея, серьезно ответил Финн, понимая, что она не отступится, если чего-то настолько возжелала. У нас вскоре экспедиция на неизведанный этаж, ты не забыла? Подготовка идет полным ходом, нам сейчас не до игр. Ищейки вам все равно не понадобится, весело отозвалась Лаки, заложив руки за голову. А ничего масштабного все равно давно не было. Настолько, что наши скоро начнут ныть на собраниях от скуки. Ну и славы никогда не бывает мало. Так, поможем легенде новичка вспыхнуть новыми красками. Мы начнем новую эру, ха-ха-ха. Хоббит еще раз вздохнул, после чего потер переносицу. Это приказ, решила добавить Лаки, улыбнувшись, словно кот, объевшийся сметаны. Давай поменяем тему. Как там Айнс, стало сильнее. Я в шестой раз чихнул, проигнорировав пробежавший по спине холодок. Моя плоть и алгоритмы буквально физически ощущали что-то неладное, пока я медленно шел в лабиринт. Новый поход за силой, в этот раз на 2-3 дня, так как мне сейчас не нужно никуда спешить. Перед отправлением я поговорил с Айной, рассказав, что хочу исследовать пятый, возможно, шестой уровни, на что получил у ему полезной информации и просьбу не делать глупостей, вроде длительных походов. Что еще отметить? Пожирательницу после вчерашнего дня я больше не видел. Довольно интересная девушка, видимо, очень начитанная или просто умная, так как с легкостью разгадала мою задумку, о чем не раз и не два повторяла за время нашей прогулки по городу. Умная, но странная. Но не забываем, что она, хоть и без этих ужасных мешков жира, самка. А раз она самка, то дальше можно не объяснять. Да и ее странные ухмылки при взгляде на девушек и вопросы, типа, что тебе нравится в девушках, новичок, и кровожадные улыбки со смехом, все это объясняется тем, что она самка. Впрочем, я не сказал бы, что она плохая, просто довольно веселая, хоть и веселится по-своему. А так мы вместе с интересом погуляли, она даже рассказала мне много интересного о городе, чего Ина, наверное, даже не знала. В общем, мне везет на создание связи с умными или известными самками. Интересно, появится ли у меня на втором уровне умение, отвечающее за эту странность? Я задумчиво погладил подбородок, после чего поудобнее перехватил щит и побрел дальше, направляясь к гигантскому круглому входу в лабиринт. Что ж, пора продолжать становиться сильнее. Нужно будет испытать эффект ядер монстров и попытаться за 3 дня выйти на предел первого уровня. Не думаю, что это сложно, а после, нет, спешить не нужно. Логические цепочки с уверенностью говорят, что мне нужно победить монстров второго уровня, а они намного сильнее усиленных первого. Будто земля и небо, со слов Эйны, так что спешить не нужно. Пока что исследую все начальные уровни, не доходя до тех, где водятся монстры второго, после чего выучу все движения обживающих начальные уровни монстров и, ну, буду спасать других новичков. Легенда должна двигаться и только усиливать себя, ХМ. Так, цели есть, а там посмотрим. Я еще раз кивнул себе и, поудобнее натянув новенький белый шлем, вступил во тьму лабиринта, начиная быстро шагать вперед, переходя на медленный бег трусцой. Примечание к части. Не вычитывал. Субаки. https://gglpxhtsjgm43vid7ak8. Фин. https://gglpxhts7h879up49vx16. https://gglpxhtsjukvklerdgsg2a19. Глава 15. Имя. Люд Морнингстар. Возраст. 15 лет. Ур. 1. Сила. И99х102. Выносливость. И95х100. Ловкость. И98х101. Скорость. И98х101. Магия. И99х100. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма. Увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа «волк-гончий» ощущают совершенные пользователям действия, направленные на их сородичей. Монстры типа «волк-гончия» будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа «волк-гончия», досконально изучив их сильные и слабые стороны. Усиливает пользователя при битве с монстрами типа «волк-гончия». Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. ХМ, наконец-то я добил все характеристики до Н-ранга. Было трудно сделать это за один день, так как приходилось охотиться, в большинстве своем, на гоблинов, ведь кобальды избегали меня, или сбегали. На тупых тварей слишком сильно воздействует мое умение, так что они старались всегда убегать, хотя несколько раз монстры вернулись, но уже в группе, что тоже плюс. Добыча сама идет в руки охотника, не это ли потаенное желание каждого авантюриста? Ну, возможно, нет, но я всегда встречал группы монстров, словно старых друзей. Хотя нет, друзей бы я не убивал, ХМ. В общем, мои системы и ядро трепетали от радости, когда я вновь получал с убитого монстра целую единичку характеристик, а то и 2-3, если повезет. Только выносливость улучшалась быстрее, но я и раньше знал, что это мой основной стат, так что неудивительно. Я присел перед горкой праха и вынул из него поблескивающий кристалл, после чего собрал остальные ядра монстров и, к небольшому удивлению систем, обнаружил в последней кучке праха ноготь гоблина. ХМ, и зачем ты кому-то нужен? Поинтересовался я, сунув ноготь в сумку. Надеюсь, ты понадобишься в кузнечном деле. Хотя вплетать в свою металлическую плоть чей-то ноготь. ТЦ, Люд, ты снова разговариваешь с собой. Глупая-глупая привычка. Хотя во время разговора не так скучно. ХМ, я подавил вздох и криво ухмыльнулся, решив возвращаться на базу и провести первый эксперимент с ядрами. Раньше я этого не сделал по одной причине – предосторожность. На всякий случай стал немного сильнее и выносливее, проверил новые доспехи, щиты и характеристики в деле, ну и осознал один главный минус всей своей тактики метания. Да, она несомненно полезная, но я не учусь сражаться, а просто стою на месте, подавляя тварей грубой силой. Это неправильно и нелогично. Мне жизненно необходимо научиться правильно использовать щит, молот и свои запасные части, чтобы я мог сражаться с врагами даже протезами. Ирония в том, что я выучил все движения гоблинов и кобальдов, сделав этих двух монстров бесполезными, но в то же время я и сам тупой монстр, использующий набор движений. Ну, а как еще назвать метание? Я не голем, как отец. Хоть я и не совсем человек, действующий по алгоритмам и логическим цепочкам, но у меня есть абстрактное мышление и мне необходимо использовать его. Поэтому дальше, когда я встречу новых монстров, не буду использовать тактику метания, или не всегда, лишь при крайнем случае. Я буду одновременно учиться сражаться и изучать наборы движений монстров. Мои алгоритмы говорят, что это будет самым эффективным способом стать сильнее. Тем более Эйна рассказала мне о других монстрах, как, к примеру, воинственная тень на 6-м этаже или муравей-убийца на 7-м, так что я примерно представляю, что мне нужно ожидать. И вообще, если взглянуть правде в глаза, то я бы не смог победить тех двух дорвавшихся до меня авантюристов, не будь у меня протезов. Я подловил их, так как не ощущаю боли, напугал и не дал сбежать первому, после чего вывел из строя второго и поймал заклинание, опять же, запасной частью. В честном поединке один на один тот первый идиот меня бы победил чисто за счет обращения с топором. Поэтому мне нужно прогрессировать и идти дальше, зачищая каждый из этажей. К слову, почему-то я был уверен, что с 8-го этажа начинается зона вторых уровней, но это не так, просто в одиночку там уже не выживешь. А вот зоны для авантюристов вторых уровней начинаются с 12-го этажа. Да, не стоит иногда слушать незнакомых авантюристов, ХМ, всегда проверяя информацию. Хотя, возможно, они искренне верят в свои знания. Проблема в том, что чем глубже, тем сильнее монстры. Лабиринт тоже усложняет прохождение себя, создавая ловушки, монстров в большом количестве и иногда видоизменяя некоторые локации. Но последние на уровне легенд и слухов. Смогу ли я и дальше идти в одиночку, хотя бы до первого босса, или мне придется найти группу, которой можно будет довериться, или же создать группу? ХМ, не знаю, не знаю. Что ж, время покажет. Наконец-то я тебя нашла, красный и белый, медленно произнесла девушка божественной красоты. Перед ней парило сияющее окно, внутри виднелся беловолосый парень, снявший красно-белый шлем. Богиня сидела на золотистом троне с мягким красным сиденьем, расшитым золотыми нитями. В обширном зале, освещаемом мягким светом магических ламп да витающим в воздухе окошком, плавал чарующий запах роз и лесных цветов. У стен расположились шкафчики, заполненные фолиантами, а в центре одиноко стоял небольшой резной столик с бутылкой лучшего вина, которое только могли создать смертные. Фрея, богиня красоты, была одной из самых красивых женщин в мире. Даже больше, ее красота считалась выдающейся даже на небесах, так для чего равнять ее и каких-то смертных? Казалось, что длинные серебристые волосы девушки поблескивают от подрагивающего света, а большие фиолетовые глаза излучали силу и превосходство. Ни один мужчина и не сможет отвести взгляд, если посмеет взглянуть в эти глаза, и даже не каждая смертная женщина сможет побороть чарующую красоту богини. Бархатная кожа виднелась из-под откровенного облегающего черного наряда, открывающего большую часть живота и груди. Наряд, из-за падающих лучиков света, переливался красным цветом, озаряя сумрак помещения солнечными зайчиками. Да, Фрея была красива, она прекрасно это знала и мастерски умела использовать свою нечеловеческую красоту. Девушка обожала использовать свою главную отличительную черту, перед которой даже боги не могли устоять. Он. Ее глаза широко раскрылись, а лицо покраснело от увиденной картины. Он съел ядро монстра. Ах, как интересно, а этот цвет, никогда не видела ничего подобного. Черная, словно бездна, душа, из которой исходят золотые всполохи света. Богиня откинула в сторону фужер с красным вином, разлившимся на полу кровавыми брызгами, после чего приложила хрупкие пальцы к заолевшим щекам, продолжая наблюдать в святом зеркале за странным новичком, что поймал интерес многих богов. Святое зеркало, магия аркана, позволяющая наблюдать за целью несмотря на время и расстояние. Это заклинание, единственное исключение из божественных законов, при котором боги не могут использовать свою силу, иначе отправиться обратно на небеса. Все боги согласовали использование этой способности, ведь она позволяет им веселиться, наблюдая за смертными. Вот и Фрея веселилась, потратив уйму времени на поиск новичка, что будто убегал от нее. В плавающем окне отображался парень, с интересом оглядывающий золотистыми глазами всполохи энергии. Его зрачки приобрели звериные черты, удлинившись в две тонкие щелки, отделяющиеся от тела всполохи энергии принимали форму желтых искр, которые окружали его руки и потрескивали, словно небольшие удары молний. Вот Люд нахмурил брови, после чего закинул в рот еще одно ядро, но, что-то пошло не так, на его лице проступили синие вены, из глаз пошла кровь, а сам молодой авантюрист упал на колени, начиная кашлять кровью. Фрея с предвкушающей улыбкой наблюдала за дивным мальчиком и его не менее странными метаморфозами. Девушка приложила к губам палец, после чего облизнула его, начиная строить планы на этого ребенка, но для начала нужно было узнать семью, к которой он принадлежал, и, возможно, немного поиграться с ним. Ее глаза, даже с заблокированным арканом, были способны увидеть талант живого существа. Девушка даже могла узнать примерные характеристики авантюристов, но не с этим мальчиком. Что-то не давало ей заглянуть внутрь, распаляя и без того сильный коктейль эмоций, ураганом пролетевший в ее золотой душе. «Хочу узнать о нем все», — тихо прошептала девушка, прикрывая глаза. «Ах, мне так хочется увидеть, как он станет сильнее, но вокруг него крутится слишком много богов и прямое вмешательство может стать крупной проблемой. Но я так хочу поиграть с ним». Богиня звонко рассмеялась и раскрыла глаза, взглянув на появившегося перед ней высокого мужчину, чье мускулистое тело было словно выточено из камня. У него были короткие каштановые волосы и пара черных звериных ушек на голове. Казалось, что спокойный взгляд темных глаз способен видеть людей насквозь. «Аттар, видишь этого мальчика?» — поинтересовалась Фрея, взглянув на святое зеркало. «Его зовут Люд Морнингстар, узнай о нем все, с кем общается, откуда приехал и, главное, какой семье принадлежит. Привести его к вам?» Босовито спросил мужчина и цепким взглядом прошелся по изображению новичка. «Нет, еще рано», — мягко ответила девушка, вновь прикрывая глаза. Аттар кивнул и исчез, направляясь выполнять приказ своей богини, а Фрея продолжила следить за новичком, пытаясь сдержать рвущееся наружу тяжелое дыхание. «Это было». Я сплюнул кровь и поднялся на ноги, оглядев алую лужу, скопившуюся под моими ногами. «Познавательно. Имя. Люд Морнингстар. Возраст. 15 лет. Ур. 1. Сила. Ха 102. Выносливость. Ха 100. Ха 120. Ловкость. Ха 101. Скорость. Ха 101. Магия. Ха 100. Ха 120. Усиление магии. 1 час 24 минуты. Характеристика магия усилена. Облегчает использование магии. Усиливает магию. Усиление выносливости. 1 час 29 минут. Характеристика выносливость усилена. Повышает регенерацию пользователя. Притупляет ощущение боли. Игнисфатус. 2 часа 35 минут. Магическая энергия переполнила тело пользователя и вышла из-под контроля, вызывая ударивший по организму откат. Пользователь не может использовать магию до окончания дебафа. Несмотря на ударивший по мне откат от бушующей в теле энергии из съеденных ядер, я был доволен успехом эксперимента. Подумать только, одно ядро дало мне заряд энергии целых 20 очков характеристик. Жаль, что усиление абсолютно случайно, но так тоже неплохо. Мои логические цепочки уже придумали, как это можно использовать. Почему же по мне ударил откат? Возможно, из-за того, что я слаб. Точнее, моя плоть слаба. Она не смогла сдержать столько энергии, даруемой ядрами монстров. Вот и случился этот игнусфатус. Я так понимаю, что баф – это некий положительный эффект, а дебаф – наоборот. Что ж, спасибо за то, что дали некое объяснение произошедшему. Хотя откат был ожидаем. Мое ядро сумело сломать проклятие и питает мои протезы, вырабатывая огромное количество энергии, так что неудивительно, что ядра, позволяющие монстрам жить, настолько усиливают. Ощущение полученной силы опьяняет, возможно, так ощущается эйфория. Если бы это не было настолько нелогично, и моя воля была бы чуть слабее, то я бы вслух засмеялся. Я еще раз сплюнул кровь, после чего хрустнул шейными позвонками и натянул на голову свой новый рогатый шлем с алыми полосами на забрале, приняв решение идти дальше. Во время того, как мою плоть корчила на земле, мои системы ощутили нечто странное, будто за мной кто-то наблюдает, что вполне возможно. Это же лабиринт, в нем возможно что угодно. Может, он снова наблюдал за мной, хм, я на мгновение обернулся, оглядев сумрак туннеля, но ничего не обнаружил и, пожевав губу, побрел дальше, поудобнее перехватив свой молот. Хорошо хоть, что игнусфатум не повлиял на мое ядро и протезы. Точнее, это странно, что поток энергии от ядра к запасным частям не нарушен, но, видимо, откат влияет только на мою плоть. Нужно будет провести эксперименты и узнать свой предел, но это дело будущего. Для начала попытаюсь довести себя за оставшееся время похода хотя бы до 5-7 сотен очков характеристик, ну и будем учиться работать с щитом и молотом, изучая новых тварей. А еще нужно продолжать свою легенду, спасая авантюристов. История должна двигаться с протагонистом, а для этого нужны уста выживших, которые смогут распустить слухи о герое. Примечание к части. В новелле они серебряные, в аниме – фиолетовые. Фрея. Богини. Глава 16. А это, я взмахнул молотом, отбивая очередного прыгнувшего на меня муравья-убийцу, весело, сюю, шипяще раздалось от умирающего монстра. Они были большими, чуть меньше метра размером. Красный хитин прекрасно защищал этих тварей от режущих атак, жвала с легкостью могли перекусить плохенький клинок, а фасетчатые глаза позволяли этим монстрам видеть практически все, что происходит вокруг. Что еще хуже, это стадные монстры, передвигающиеся группами, а если убить одиночку, то во время смерти муравей-убийца выпустит специальный феромон, который созовет всех дружков в округе. Именно это я и использовал для того, чтобы ускорить свой прогресс. Мне не нужно было никуда идти, достаточно было просто стоять в центре туннеля и уничтожать волны тварей, пока не надоест. Вместе с этим я быстро учился использовать щит и молот, настолько быстро, что уже ощущал изменения. К примеру, я старался не принимать удары на щит, а позволять им пройти вскользь, тем самым сохраняя баланс тела. Я прекратил глупо махать молотом, выбрал несколько самых эффективных, по моему мнению, атак, старался контратаковать, так как при использовании молота именно контратаки становятся самым эффективным видом ударов. В общем, я не совсем понимаю, почему Ивна назвала этих монстров убийцами новичков. Их единственная опасность – количество, а в остальном они были тупее кобальдов. Да, намного сильнее, крепче и быстрее, но из-за особенностей их тела, так как это просто увеличенные муравьи, они не могли похвастаться огромным набором атак. Ну и это жуки. Жуки, они антропоморфные монстры, так что они были глупыми, не боялись смерти и до самого конца, даже лишенные ног, пытались убить своего противника. Ага, они нравились моим системам. Я и не думал, что смогу так быстро прокачивать свои характеристики, не сходя с места. Это же, невероятно. Так, я резанул заостренным краем щита прыгнувшего на меня муравья, буквально отделив его голову от туловища, после чего молотом отбил в стенку следующего муравья-убийцу и, не стоя на месте, прыгнул на последнего, не успевшего сблизиться со мной монстра. «Умри, насекомые!» — крикнул я, с мокрым хрустом приземляясь на глаза твари, вдавливая их внутрь. «Сю!» По обе стороны от меня возвышались горки праха, которые глупым тварям приходилось преодолевать, чтобы добраться до своего врага, устраивающего небольшой геноцид их вида. А вообще, прах был всюду, в воздухе, под ногами, на скалистых стенках туннеля, в моей одежде, баклере, шлеме и нагруднике. Первое время он мешается, но потом привыкаешь. Вон, я уже второй час танцую здесь, медленно продвигаясь дальше по туннелю, когда количество праха начинает мне мешать. Звуки битвы и смерть монстров привлекают других муравьев-убийц, которых ожидает лишь одно – удел добычи. Но иногда лабиринт прямо из потолка порождает новых чудищ. Вот тогда мне уже приходится либо отступать, либо использовать тактику метания, чтобы облегчить себе жизнь, и, несмотря на все это, я даже не выдохся, так как меня подпитывает съеденное ядро. Практическим путем мои логические цепочки пришли к выводу, что усиление характеристик абсолютно случайно, и я максимум, без негативных последствий, могу съесть одно ядро. Если съем два, то будет откат, а если три, то откат будет настолько сильным, что протезы перестанут функционировать, так как энергия от ядра прекратит поступать в запасные части. Да, я пережил откат от трех ядер, будучи в лабиринте, так как спрятался под потолком и был на первом этаже. Тупые монстры не умели лазить по гладким стенам, они даже наверх не смотрели, так что меня просто не обнаружили. Так вот, я выучил наборы движений муравьев-убийц, съел ядро и просто начал набирать опыт. Все, если я устаю, то ем очередное ядро и продолжаю жатву, оставляя за спиной горки добычи. Конечно, при этом действие бафа должно пройти, чтобы не было отката, но это не проблема. Вот, собственно, и все. Жаль, что я только в последний день решил испытать новую тактику на муравьях. И да, надеюсь, что никто не заберет мою добычу, оставленную за спиной. Будет обидно. Нужно с вами заканчивать, произнес я, сохраняя дыхание. Как же вас убить, чтобы вы не выпустили феромон? Хм, я призадумался и решил разбивать их головы, ведь так, по мнению моих алгоритмов, они умрут сразу и не должны будут успеть выпустить облачко феромона. Я пропустил мимо себя очередного монстра, отклонив туловище назад, после чего ударом молота раскрошил голову новой подошедшей твари, окропляя себя зеленой жидкостью. Следующее чудище пало от моей ноги, хруст его головы стал небольшой наградой для моих ушей. Один из монстров сомкнул свои жвалы на моей ноге, но я не обратил на это внимания, продолжая размахивать молотом и уменьшать численность мерзких тварей. Только через минуту, защитившись от предпоследнего чудовища щитом, я этим же щитом отрезал голову вцепившейся в мою ногу твари, после чего метнул баклер в морду последнего монстра, отлетевшего назад. Битва была завершена. Пока что завершена. Прах, больше напоминающий грязный туман или снег, до сих пор висел в воздухе и медленно опускался на землю, а я, не теряя времени, проверил окно статуса, чтобы увидеть свой прогресс за 2 часа бесконечной битвы. Имя: Лют Морнингстар. Возраст: 15 лет. Ур. 1. Сила: Е431С621. Выносливость: Е491Б701. Ловкость: Е432С610. Скорость: Е435С612. Магия: Е410С601. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма. Увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа волк-гончий ощущают совершенные пользователем действия, направленные на их сородичей. Монстры типа волк-гончия будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа волк-гончия, досконально изучив их сильные и слабые стороны. Усиливает пользователя при битве с монстрами типа «Волк-гончая». Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. Усиление выносливости. 21 минута. Характеристика выносливость усилена. Повышает регенерацию пользователя. Притупляет ощущение боли. Я убрал окно статуса и, хмыкнув, хрустнул шейными позвонками, понимая, что моя задумка удалась и новые монстры не появляются. Единственным минусом была добыча, которую мне только предстоит собрать, ну и то, что я так и не получил ни одного умения. Видимо, для этого нужно совершить что-то большее, чем очередной геноцид монстров. Например, заставить их бояться, как в прошлый раз с тем кобальдом. Но как заставить бояться глупых жуков? Хм, иногда так сильно не хватает помощи или саппорта, вслух посетовал я, наклоняясь перед первой горкой праха. Помнится, я хотел попытаться приручить монстра, может, приручить кобальда и заставить его собирать для меня предметы, а вообще, это неплохая идея, но точно не на сегодняшний день. У меня скопилась ментальная усталость. Мне быстро становится скучно и хочется пообщаться с людьми или самками. Ага, во время моего пребывания в лабиринте я пришел к логическому умозаключению, что люди, полулюди и самки – это совершенно разные существа, причем самки идут в единую обширную категорию независимо от расы. Только так я могу объяснить различия в мышлении самцов и самок, судя, в случае самца, по себе. Но с ними интересно общаться, так как даже логические цепочки не могут узнать, что произойдет в следующую секунду, Настолько нелогичны эти дивные существа. А еще от них хорошо пахнет. Я задумчиво постучал молотом по шлему, подобным образом выражая бурную деятельность логических цепочек, после чего с усталым вздохом продолжил собирать добычу, складывая ее в напоясную сумку. «Хочу исследовать самку». Лаки держала в руках белое письмо, приглашение прийти на бал-вечеринку. И все бы хорошо, так как это ни странно, когда боги собирают остальных богов и проводят, под предлогами вечеринки, внеплановые собрания или просто веселятся, но, в этот раз пригласившей оказалась та, от кого Лаки никак не ожидала получить письмо, Фрея, богиня красоты. Не сказать, что у них были плохие отношения или Фрея никогда не организовывала вечеринки, но Лаки знала об одной черте этой богини, она была тем еще манипулятором. Ну и божество обмана практически сразу же догадалось, из-за чего Фрея вдруг решила организовать бал, или из-за кого, на это прекрасно указывал пунктик, привести сопровождение. «Значит, ты тоже зашла в тупик», задумчиво произнесла девушка, взмахнув в воздухе письмом, и поэтому решила подобным образом узнать, кому он принадлежит. Хе-хе. Богиня откинулась на диванчик, прикусив кончик письма, после чего кровожадно оскалилась, быстро представив свои дальнейшие действия. Лаки захотелось удивить всех и лишь больше запутать богов, а подобное веселье можно с легкостью организовать, если я лично приведу его на собрание. Хе-хе. В глазах девушки заплясали чертики, а волосы начали развиваться, оседлав невидимые волны, порождаемые божественной аурой. Ха-ха-ха, это будет весело. О, эх, главное, чтобы его богиня не решила прийти, хотя нет, она точно не придет. Зачем тогда скрывать себя настолько хорошо? Так что наша новая легенда не откажется от моей компании. Хе-хе-хе, красный берсерк, спасибо, что помогли нам, поклонился молодой парень, где-то моего возраста. Его торс был перебинтован прямо через одежду, как и голова. Бинты скрывали черные волосы и кислотный ожог. Чуть поодаль сидел взрослый зооморф-тигр, баюкающий перебинтованную руку, а около него лежала пребывающая в коме девушка. Через ее щеку проходил уродливый шрам, судя по всему, оставленный когтями какого-то монстра, а мантия была полностью пропитана кровью, но сейчас ее жизни ничего не угрожает. «Было бы обидно, если бы вы погибли здесь, не так ли?» – произнес я, подбирая ядро убитого монстра. «Вот я и пришел». Я мысленно хмыкнул и потер руки при виде заблестевших глаз парня, после чего поправил щиты, наполнив голос решительностью, продолжил. «Вам нужно принести своего товарища лекарем, я вас выведу». Но молодой авантюрист перебил себя и кивнул, серьезно ответив: «Спасибо, я не забуду этого. Грейль, сможешь понести ее?» «Без проблем, капитан», хмуро донеслось от мужчины, аккуратно закинувшего девушку себе на плечо, поморщившись от задетой руки. «Я донесу». Я переглянулся с ними и, подобрав свою сумку, махнул рукой, чтобы мои новые знакомые шли следом. «Держитесь за мной, я буду вашим щитом». Конечно, мои системы говорили эти клишированные фразочки через силу, так как мне было, не знаю, немного стыдно. Нет, это нелогично. В общем, я нуждался в этих глупых фразах, ведь они нужны легенде. Как ни странно, но подобная банальность работала. Вон, я практически увидел свет решительности, вспыхнувший в глазах капитана этой группы после моей короткой, но очень бравой речи. Я раскрыл очередную тайну мира, обретя новые полезные знания. Герои книг говорят разные несуразицы из-за того, что эти фразы взаправду работают и помогают вселять в сердца людей веру, что видно наглядно. Хм, этот парень обязательно поможет распустить мне новую порцию приукрашенных слухов, а они, ну, должны вылиться в плюс. Возможно, подобным я не только наработаю авторитет, но и получу какое-то героическое умение, что обязательно поможет мне в будущем. Впереди я услышал громогласное кваканье жабы-переростка, напоминающей размерами собаку, поэтому решил немного удивить своих спутников, останавливая их рукой. Интересно, они когда-нибудь видели, как броском щита убивают монстра? Я ухватил щит за край, после чего с разворота метнул его. Разрезаемый баклером воздух свистел от скорости полета блестящего щита, после чего он начисто разрезал успевшую прыгнуть жабу, убивая ее прямо в воздухе. Мне не нужно было оглядываться, чтобы увидеть крайнюю степень шока у человека с полулюдом. За них говорила гробовая тишина. Они даже не дышали, а единственным источником звука было ядро, упавшее на пол. Идем дальше. Я подошел к своему щиту и, обернувшись, ободряюще улыбнулся им. Вы скоро будете дома. Да-да, с заминкой ответил капитан, несколько раз кивнув. Примечание к части. Саппорт. Человек, чьей главной задачей является сбор и переноска вещей и добычи, включая возможное оказание помощи авантюристу. Глава 17. Привет, Эйна. Я с улыбкой снял заляпанный разноцветной кровью, а то и плазмой шлем. Разные монстры, к сожалению, умирали по-разному, а полуматериальные твари так вообще делали это красочно, обляпывая все вокруг странной жидкостью и прахом. Люд, девушка улыбнулась и кивнула, после чего повесила на лицо неодобрение и строго подняла указательный палец вверх. Я, конечно, рада, что ты цел, но почему ты не слушаешь своего наставника? Что я говорила о длительных походах в лабиринт? Извини, я еле слышно хмыкнул, оглядывая обеспокоенно строгое выражение лица этой самки. Она искренне волновалась за меня и даже не пытается этого скрыть. Точнее, пытается, но выходит это у нее довольно плохо. Я не вижу смысла каждый день начинать поход с первого этажа. Это нелогично, намного эффективнее переночевать в лабиринте. Намного опасней, отрицательно покачала головой полуэльфика, после чего сняла очки и крайне серьезно повторила. Намного опасней, Люд. Мне кажется, что у тебя отсутствует чувство самосохранения. Хотя почему кажется, так оно и есть. Лабиринт не такой страшный, если знать, чего делать не стоит. По крайней мере, на начальных уровнях. Без понятия, как будет дальше. А дальше, Люд, будет смерть, хмуро закончила девушка, скрестив руки под объемной грудью. Надеюсь, в следующий раз ты будешь поступать разумнее. Без проблем, я легкомысленно кивнул, но мне явно не поверили. Слушай, у меня есть несколько вопросов и предложения, с чего начать? Ирина несколько секунд посверлила меня строгим взглядом, после чего закатила глаза и вернула на лицо обычное спокойное выражение, вопросительно приподняв бровь. Давай с предложения. Не хочешь сегодня перекусить со мной? Прямо спросил я, начиная захлопывать свою крайне подлую ловушку пищи. Самки любят кушать, а еще они любят сладкое. Я совмещу первое и второе, начав со своего наставника, после чего хорошенько исследую ее. Мне надоело ждать, мои системы хотят познать самку, узнать, чем они так отличаются от остальных, хм, и я не собираюсь ждать. Буду действовать по книгам, ведь книги никогда не обманывают. Перекусить? Переспросила Ирина, провожая взглядом капельку зеленой крови муравья-убийцы, скатившуюся по моей щеке. КХМ, а с чего вдруг столь неожиданное предложение? Она начала бегать взглядом по своему столу, а ее заостренные уши заметно покраснели, в отличие от чуть порозовевшего лица. «Ты мне очень помогла», — серьезно произнес я, опираясь руками об стол. «Информация — это сила. Знания, которыми ты поделилась со мной, возможно, спасли мою жизнь. Хотя почему возможно? Конечно, спасли. Поэтому я хочу тебе отплатить. Ну так что, может, я немного приукрасил свою речь, но Ирина взаправду очень помогла мне. Например, информацией о феромонах муравья-убийцы. Не знаю я об этом, и мог бы умереть, не справившись с наплывом глупых тварей. Но вот стал бы я рисковать или нет, это уже другой вопрос. Но я все равно был ей благодарен, поэтому мне хотелось отплатить и укрепить образованные связи. Ну, это немного неожиданно, но я не против, с выдохом произнесла девушка, продолжая краснеть и водить пальцем по столу. Заодно расскажешь о своем походе и о том недавнем инциденте с авантюристами. С тобой точно все в порядке? Я слышала, что тебя проткнули ножом. Был бы не в порядке, не пошел бы в лабиринт, спокойно ответил ей я, разводя руки в стороны. Она и раньше слышала об этой истории, но я отнекивался обычной стычкой. А сейчас эта особь наслушалась историй, вот и волнуется. Так, я хотел бы помыться, чтобы не испачкать тебя ненароком, поэтому зайду к тебе. Мой взгляд упал на висящие на стене часы, занимающие большую часть не самой маленькой стенки. Через час, у тебя же в это время заканчивается смена? Да, подтвердила полуэльфика, поправляя локон волос. Девушка убрала его за ухо и для чего-то еще раз кивнула, продолжая краснеть. Встретимся у входа. У входа, теперь уже я кивнула и, подхватив стоящую рядом сумку, направился к обменному пункту, махнув на прощание рукой. А за ужином и задам вопросы. День заканчивается неплохо. Я вывел из лабиринта группу авантюристов, получив искреннюю благодарность и обещание когда-нибудь отплатить мне, после чего сдал их в руки лекаря и отправился в гильдию. получил около 330 тысяч вали за ядра, а ногти гоблинов менять не стал, потом все-таки попытаюсь их использовать. Да, в этот раз получил практически столько же, как в прошлый, но стоит учитывать, что в лабиринте я пробыл всего 3 дня, а не неделю. Думаю, за неделю у меня бы получилось поднять и второй уровень, и заработать около миллиона, если бы я изначально следовал новой стратегии с жуками. Но сейчас мои алгоритмы обдумывают другой вопрос. Стоит ли приглашать еще самок, точнее, приглашать их на ужин с Иной. С одной стороны, лично мне бы хотелось пообщаться сразу с группой этих дивных созданий и укрепить связи одновременно с несколькими особями, но понравится ли это Ине? Мне известно, что самки порой напоминают клубок змей, который только и ждет возможности вцепиться в шею другой змеюки, но также, к недоумению моих систем, женщины нормально общаются, помогают и даже веселятся друг с другом, или сражаются в одной группе. Здесь есть целая раса, состоящая из самок амазонки. Все поголовно воины, от брака с любым из представителей других рас родиться может только девочка, то есть другая амазонка, и как их матриархальное общество до сих пор живо. Что ж, насчет других самок решим на месте. Как водичка Ньян, поинтересовалась Арня, забавно пошевелив кошачьими ушками. Прохладная, я пожал плечами и поправил прилипающую от влаги футболку с плащом, убедившись, что мое ядро не видно. Впрочем, это лучше, чем ничего. Порой в лабиринте так не хватает бочки с водой. Ньяхаха, Люд. «Тебе Ньян просто нужно Ньян брать мне ее с собой», — весело отозвалась Зооморф, убирая руки за спину и наклоняясь немного вперед, начиная с интересом разглядывать ткань моего плаща. «Я чего подошла Ньян, другие переданили тебе привет, а, и я помыла Ньялы, так что не утруждай себя Ньян, помыла, а, полы, я до сих пор не всегда разбираю, что она говорит своим дивным стилем речи, не нужно было, это же я испачкал, а, не бери Ньян в голову». Ты Миньян угостил, вот, а мне нетрудно помочь Ньян друзьям. Друзьям, на мгновение моя маска спокойствия спала с лица, но я решил не возвращать ее, вместо этого искренне улыбнувшись. Спасибо, это многое для меня значит. Ты чего Ньян? Девушка наклонила голову в бок, с прищуром оглядев меня, и даже принюхалась к воздуху, после чего приложила палец ко рту и начала задумчиво никать. Ньян, Ньян, Ньян, Люд, у тебя Ньян что? Нет Ньян друзей? Ну... Только дядя и отец, и там еще несколько личностей. Ну и ты, Арня, а что? Я мысленно цыкнул, не указав богиню, но будем считать, что мы с моей богиней не друзья. У-у, это печняльно. Девушка-кошка надула щеки, после чего ее глаза зажглись двумя странными огоньками и она, ухватив меня за руку, повела в зал. Пошли, я налью Ньян тебе молока. Да не нужно. Ньян, Ньян, Ньян, перебила меня странная самка, отрицательно покачав головой. Позволь этому Ньян-брошиньяму котенку позаботиться Ньян на друге. Ладно, я решил не спорить и сдаться на милость победителя, потому что увидел ее взгляд. Было в нем что-то странное. Что-то, что мои системы просто не могут расшифровать. И тоска, и многое другое. К слову, не хочешь с девочками составить мне сегодня компанию за ужином? Ньян, Арня быстро убрала с лица эмоции, возвращая обычную дурашливость, и вопросительно приподняла тонкую бровь, начиная качать звериными ушками. «Тебе же знакома Ина из гильдии, я еще рассказывал о ней, да, мы ее знаем. Вот, я пригласил ее на ужин, думал посидеть в кругу, друзей. Не хочешь с остальными составить нам компанию, не знаю», она пожала плечами, после чего взглянула вперед, «наша смена Ньян еще не закончилась, но я спрошу у остальных. Главное Ньян, чтобы мамочка Мяньен узнала, ньяхахаха». Я кивнул, после чего меня все-таки довели до кухни, где я поприветствовал остальных девушек, которые мыли посуду и чистили овощи, а затем повторил предложение для более широкого круга самок и, кивнув своим мыслям, выпил прохладное молоко, предоставленное Арни. Под ее тяжелым взглядом я взаправду начал ощущать себя брошенным котенком, как выразилась данная особь по отношению к себе. Видимо, у нее в прошлом случилось что-то плохое, что вылилось в ментальные странности и дивные взгляды, но это не мое дело, а ведь ей всего 21, хм, ничего, когда мои холодные руки наконец-то доберутся до этой самки, то я обязательно исследую эту аномалию и попытаюсь помочь своей подруге. Все же мне было приятно, когда меня назвали другом. Как минимум это означает, что моя работа с созданием связей проходит успешно. Ну, а как максимум, я только сейчас осознал, что она не единственный полулют или человек, которого я могу назвать другом. Остальные девушки ко мне тоже хорошо относились все это время, а еще Ирина очень помогла мне.